Глава 20. Кто ты? Где я? Что произошло? Послушай, так нельзя. Ты должен вернуться в клинику, Аверьян. Тебе необходимо лечение и реабилитация. Кто ты? Где я? Что произошло? Ты понимаешь, что делаешь только хуже? Лечение подразумевает системность. От приема необходимых препаратов до посещения специалистов. Пусть это лечение приходит сюда вместе с реабилитацией. Раздражение искрит во мне оголенным проводом. Я не выйду отсюда и не сомкну глаз, пока Адель не придет в себя. Пригласи сюда своих медсестер, наркологов, психиатров, кого посчитаешь нужным. Но я и с места не сдвинусь, даже если меня будет пожирать огонь. Завершив короткий разговор недовольным вздохом, отец выходит из палаты. «Кто ты?» Очнувшись и увидев меня, Адель вполне вероятно задаст этот вопрос. Я не хочу услышать его снова, но понимаю, что нужно быть готовым ко всему. Если это случится, я возненавижу родителей за их легкомысленность, недальновидность и совершенную незаинтересованность. Впрочем, и я ничем не лучше их. Когда мама рассказала о той страшной истории, мне даже в голову не пришло копнуть глубже. С одной стороны, я понимаю, почему. Когда слышишь о жутком преступлении, в голове сразу возникает мысль, что человек, совершивший его, неоспоримо проведет за решеткой всю оставшуюся жизнь, и хорошо бы в вечных муках, потому что там ему самое место. Но с другой, это ведь касалось Адель. Мысли о ней захватили меня. Я влюбился и думать забыл о том, что прошлое имеет привычку нежданно-негаданно нагрянуть. Это касалось их дочери, о непростом детстве которой им было хорошо известно. Психопату дали всего-то 14 лет за жестокое убийство собственной сестры. А они что, благополучно об этом забыли? Забыли, что годы идут, время летит. И 14 лет превращается в ноль? Но я тоже не подумал. Тоже упустил этот момент. Я полюбил ее всем сердцем и так же, как сейчас, с надеждой смотрел на нее и ждал скорейшего возвращения. Я представлял нашу жизнь и безумно боялся, что мои мечты так и останутся в невидимом облаке. Они были красивыми, наполненными особенным счастьем и всем тем, в чем прежде я никогда не испытывал нужды. А потом я зациклился на Богдане и постепенно сходил с ума, сам того не осознавая. Мне точно не было никакого дела до того, кто обязан сидеть за решеткой до самой смерти. И сидит ли он там вообще? Аверьян, звучит мое имя низким шепотом. Бросаю взгляд через плечо и вижу в приоткрытой двери Архипа. Можем поговорить. Заходи. Лучше за дверью. Бросаю другу раздражительный взгляд и снова смотрю на Адель. Я не собираюсь выходить. Прошу тебя. Адель точно бы не хотела этого слышать. Да, черт возьми, не хотела бы. Неохотно поднимаюсь с кресла. Наклоняюсь к ее похудевшей и перевязанной руке. Как это случилось? Что это животное делало с ней? Нежно целую запястье и бесшумно выхожу из палаты. Пожав друг другу руки, подходим с Архипом к большому окну с видом на вечерний город. «Ты как?» — спрашивает он, оглядев меня. «Следующий вопрос. Родители беспокоятся о тебе, и я тоже. Они бы так об Адель беспокоились. Может, этого всего и не случилось бы. Аверьян, не вини их». Никто и предположить не мог, что этот психопат задумает. Архип резко замолкает и поджимает губы. Его больше нет. Адель жива. И вы с родителями переживете этот тяжелый период. Все обязательно наладится. И мне должно стать легче от того, что он сдох. Все закончилось. Ты видел, какая она? У нее по всему телу синяки и раны. От злости и невозможности разнести все вокруг к чертям собачьим я начинаю свирепо чесать голову. Какое она очнется после всего этого? Она неделю просидела в том подвале, как в шкафу, когда была маленькой. И что случилось потом? Она все забыла. Появились два незнакомых человека, объявивших себя ее родителями, и у нее началась новая жизнь. Чем сейчас отличается от тогда? Адель не 11, Аверьян. 2 года назад ей тоже было не 11. И тем не менее, увидев меня, она спросила, кто ты? И это еще в шкафу не было мертвого тела. Говорю и сам не верю, что все это правда. Ты хоть понимаешь, что если бы не Богдан... Мой язык не поворачивается, а ладони не могут сжаться в кулаки. Если бы не он, черта с два бы мы нашли ее. Я теперь в неоплатном долгу перед его маниакальной одержимостью. Мое сердце колотится от одной лишь мысли, что мы могли опоздать и все еще быть в неведении. Богдан был психически нездоров. Смею напомнить, что у него тоже имелись радикальные планы насчет Адель. Он едва не убил тебя. Мои руки начинают дрожать. Мне все еще кажется, что я вижу самый продолжительный кошмар в своей жизни. Я без конца думаю, а если бы не... Если бы так кассирша не повернула голову к экрану телевизора и не увидела лицо Богдана. Если бы за несколько минут до этого она не обратила на него внимания, когда он оплачивал топливо. Если бы была не она, а кто-то другой, менее внимательный. Аверьян, не надо так. А как надо? Меня трясет от злости и отчаяния. Забыть? Смять как бумажку и выбросить в вымышленное ведро? Вам с Адель обоим понадобится помощь. Психологическая. Все, что случилось, просто... Это нужно пережить, Аверьян. Не задаваться вопросами, а если бы, а как бы, а просто пережить и отпустить. Ну да, бормочу, содрогнувшись. Это все, о чем ты хотел поговорить? Богдан скончался в результате. Архип резко замолкает, и наши взгляды встречаются. В результате колото-резанные раны живота, проникающие в брюшную полость с повреждением, сообщает он, словно зачитывает с бумажки. Он истек кровью, вот и все. Архип поворачивается к окну. Смерть наступила около 48 часов назад. Вероятно, они с Сычуком боролись и оба ранили друг друга. У того тоже есть проникающее ранение. Только он не сдох. Да. Но, возможно, именно эта рана задержала его на 2 дня. Кто знает, что бы он сделал, не будь ее. Богдан мог сообщить, проговариваю сквозь злость и ненависть. Он мог сообщить, где Адель и с кем она. Но решил, что справится сам. Он был в розыске. Его искал весь город. Хочу засмеяться, но даже злую улыбку не могу толком выдавить. Тебе нужно заняться собой. «Мне нужна моя жена», — говорю, глядя на светящийся шпиль телебашни «Монструм Студио». Она возвышается над бесконечным городом, который покорно склонился перед ее могуществом. «Моя жена», — повторяю, сделав продолжительную паузу между словами. «А ей нужен ты. Прежний ты, Аверьян. Тебе необходимо восстановиться. Вам обоим. Хватит повторять одно и то же». «Все кончено», — будто нарочно продолжает Архип. «Психопаты, угрожавшие вам, канули в небытие. Но если ты не возьмешься за свое здоровье, а Адель не приведет в порядок свои чувства, которых после всего этого дерьма в вагоны маленькая тележка, у вас ничего не выйдет. Не позволяй этому случиться, ведь вы, черт возьми, действительно созданы друг для друга. Я в этом нисколько не сомневаюсь». Нет, я не позволю. Не позволю этому случиться никогда. Что с Дариной? Спрашиваю после затянувшегося молчания. Архип втягивает носом воздух, а его давно не видевший сна и отдыха взгляд плавно опускается. Дядя с тетей отказываются ей верить, хотя она полностью признает свою вину. Все еще твердит, что любит тебя. И все, что она делала, это исключительно из лучших побуждений. О тайных замыслах Богдана она понятия не имела. Будь иначе, она бы не позволила тебе навредить. Что с ними со всеми происходит? Спрашиваю, уткнувшись лбом о холодное стекло. По правде говоря, я теперь побаиваюсь весны. Очевидно, что после зимней спячки просыпается не только природа. Родители наняли одного из лучших адвокатов по уголовным делам. Архип поворачивает ко мне голову. Ей светит до 10 лет. Больше мне ничего не известно. Дяди с тетей не посвящают нашу семью в подробности. Они не отвечают на звонки и никого не принимают. Мне жаль. Мне тоже. Дарина меня всю жизнь доставала, как рыба прилипала. Ходила за мной всюду и постоянно цапалась с Богданом. Я никогда не пожелал бы ей такой горькой судьбы, ни ей, ни Богдану. Но они оба выбрали свой путь. Это было их решение, а не чье-либо еще. Я сказать тебе хотел, но возможности не было. Прости меня, Аверьян. Прости, что мой оптимизм или скептицизм, не знаю, что именно, помешали мне довериться твоему чутью. Ты был прав с самого начала, но я... Ты просто верил в лучшее. Перебиваю его и протягиваю ему руку. Спасибо, что ты есть. Архип отвечает на рукопожатие, и я обнимаю его. Когда-то я сказал Адель, что у меня есть только 3 близких друга, и теперь их осталось 2. «Кожа да кости!» — бурчит Архип мне в плечо. «А Адель не понравится!» Мы отстраняемся друг от друга. «Мне пора ехать. Сообщи, как она придет в себя. Не хочу лишний раз беспокоить ни тебя, ни родителей». «Конечно. И передавай ей привет от меня. Хотя не стоит. Она наверняка будет зла и обижена. Ведь это я надоумил ее провести время с Богданом, а потом...» «Мне пора, Дархип, тебе пора». Пожав мне руку, друг идет по тихому и безлюдному коридору. «Архип, оборачивается он. «Я все же передам ей привет от тебя. Может, она сделает то, что не могу я, врежет тебе. Очень на это надеюсь». Отец позаботился о том, чтобы мне было где прилечь. В палату закатывают еще одну больничную кровать. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает он, будто с издевкой. «Будто не видит, что я весь на измене, места себе найти не могу». «Аверьян, я с тобой говорю». «А ты не видишь?» — демонстрирую ему свои трясущиеся руки. «Ты что-нибудь ел?» «Еда мне не поможет, и ты прекрасно об этом знаешь». «Ложись!» — приказывает и вынимает из кармана белого халата телефон. «Сейчас сюда придет медсестра и поставит тебе капельницу. Тебе станет легче, и ты поешь. Чтобы потом мне снова стало хреново, и все, что я съел, вышло обратно через рот, спасибо, обойдусь. Не вынуждай меня применять силу», — суровеет отец. «Ты находишься здесь вопреки правилам, необходимости и моему желанию. Это я позволяю тебе быть сейчас здесь рядом со своей женой. Если не хочешь, чтобы тебя силой увезли в клинику доктора Вольтеровича, делай то, что я тебе говорю. Адель может очнуться в любую минуту, и я не хочу, чтобы она снова испугалась, увидев тебя таким». Мне не нравится его тон, как и то, что он чертовски прав. Через несколько минут медсестра вводит иглу в мою вену и рекомендует расслабиться, пока капля за каплей в мой организм поступает спасительный эликсир. Повернув голову на бок, я смотрю на Адель. Мне навряд ли удастся представить тот смертельный ужас, что она пережила за последние дни. Но я бы отдал все на свете, только чтобы забрать его. Я вернулся в этот город из-за нее. Это она притянула меня сюда, как магнитом. В первый же вечер. Черт возьми, я встретил ее в первый же вечер, как прилетел сюда. «Красивая», — шепчу себе под нос. «Приятное. Я подумал так, когда впервые увидел тебя». Мои глаза плавно закрываются. Я слышу музыку, гул голосов и чувствую запах вкусной еды. «Салют, сыр! Улыбаемся, ребята! Отлично! Просто огонь! Браво! Адель красавица! Только папа и дочь счастливо улыбаются, а мать с сыном будто кислый каш съели. Улыбаться, что ли, не умеете?» «А чего мне, собственно, улыбаться?» Девушка из клуба оказалась той, кого мне приписывают сестры. Я что, поблагодарить вас всех должен, что вы меня такой хорошенькой сестричкой обеспечили? Открываю глаза, стараюсь не поддаваться сладкой дремоте. Смотрю на флакон с капельным дозатором. Еще даже до половины не дошло. Осторожно переворачиваюсь на бок. В нос проникает навязчивый дым сигарет, скользящий легким облаком в ночной тиши. Я слышу отдаленный и тихий голосок, напевающий что-то знакомое. «Здесь кто-то курит?» «Ты в меня так влюблена, я же вижу, мадам. Что не говорят твои губы, говорят твои глаза. Адель, это ведь Адель, и она курит. Выбраться я тебе не дам, ты моя...» «Да, точно. В наушниках, на качелях. Я хочу пройти мимо, сделать вид, что не замечаю ее, но как же это возможно?» «Аверьян, ночь так прекрасна. Звезды сияют над головой, стрекочут сверчки в траве. И она. Черт возьми, как же Адель восхитительна!» «Аверьян, я ведь ее поцелую, я не смогу удержаться. Аверьян, она что-то говорит и говорит мне, а я, опьяненный запахом сигаретного дыма и сладким ароматом цветов, целую ее. Красивая, приятная, моя!» Открываю глаза и вижу светлые дверцы шкафа. Я лежу на другом боку, венозный катетер зафиксирован синим пластырем-повязкой и уже светает. «Адель!» Оборачиваюсь и не могу поверить своим глазам. Она смотрит на меня. Я сплю. Спинка кровати приподнята. Сбоку примыкает небольшой складной столик, на котором стоит контейнер с едой. «Привет», — произносит она шепотом и смотрит на меня так, словно не может поверить, что я — это я. Или не узнает. «Привет», — медленно сажусь на кровати. Боюсь сделать резкое движение. «Как ты себя чувствуешь?» «Она помнит меня? Знает, кто я такой?» «Лучше, чем выгляжу». «А может, это я будто впервые вижу ее? Не могу найти слов и подобрать правильные». «Я думала, тебя больше нет», — шепчет она едва слышно. «Я так по тебе скучала». Оказывается, до этой секунды я не дышал. Жадно втянув ртом воздух, сползаю с кровати и встаю на колени. Беру Адель за руку, теплую, живую, хрупкую, и целую ее пальцы. «Я думал, ты забудешь меня. Думал, когда очнешься, испугаешься и спросишь, кто я такой. Адель», — смотрю в ее блестящие глаза, — «прости меня. Я не сделал того, что обещал тебе столько раз, не уберег тебя». «Не надо», — перебивает она, шмыгнув носом. «Не омрачай мою радость. Я очнулась несколько часов назад и все это время смотрела на тебя, стараясь поверить, что это не сон, и мы оба живы». «Проклятая капельница! Я не заметил, как уснул. Целая ночь пролетела. Это ведь хорошо. Ты отдохнул. Только ты очень похудел». «Уж кто бы говорил!» — шепчу, прижимая ее ладонь к своей колючей щеке. «Почему не разбудила меня?» «Потому что ты очень крепко спал и бормотал во сне мое имя. Да и мне понадобилось время, чтобы осознать и принять реальность. Хорошо, что это случилось в тишине и рядом с тобой. Как ты себя чувствуешь?» «Все в порядке. Ты обо мне даже не думай. Отец заходил?» Спрашиваю и, подтянув ногой стул, сажусь на него. «Мама?» «Да, они были здесь. Неужели я так крепко спал, что не слышал вас?» «Кажется, тебе снилось что-то приятное». Слабая улыбка касается ее бледных губ. «Да и мы ни о чем не говорили. Мы просто обнимались и молча смотрели друг на друга. Я не знала, что сказать. Они, видимо, тоже». «Аверьян», — произносит она мое имя слабым и тихим голоском, «я не хочу, чтобы кто-то чувствовал себя виноватым, особенно родители. Ты мог бы сказать им это?» Молча киваю и увожу взгляд в сторону. «Не вини их. И себя тоже. Все закончилось. Ты хочешь чего-нибудь? Наклоняюсь к ней ближе, крепче сжимая руку. Пить есть? Может, поставить сюда проектор и включить Шрека, например? Адель безмолвно смеется. Меня вполне устраивают размеры этого телевизора, спасибо. Ты только попроси. Прижимаю ее пальцы к своим губам. Не могу насмотреться на нее. И я все сделаю для тебя. Кое-что есть. Я слушаю. Говори, милая, чего ты хочешь? Болезненный взгляд опускается на наши руки. Мне нужен психолог. Произносит она и закрывает глаза, словно стыдится своих слов. Только не местный. Я имею в виду не из клиники папы. Сторонний специалист. Хорошо, отвечаю шепотом. Я найду лучшего. Спасибо. Я не хочу говорить об этом с тобой, с родителями, но с кем-то другим. Я понимаю. Родная, я понимаю. Ее подбородок вздрагивает. Сверкающие глаза, повидавшие слишком много плохого, вновь ускользают от меня. И это как ножом по сердцу. Больно, кроваво и просто убийственно. Мне нужно время. Я знаю. И у тебя его будет столько, сколько потребуется. В моей голове сейчас заело, если бы я не. Кажется, мне нужно вылечить это. Иначе я всегда буду винить себя за то, что одна моя ошибка двухлетней давности потянула за собой другую и так сотни раз, пока они едва не убили тебя, а я... Я умерла, когда Богдан сказал мне, что тебя больше нет. Я не хочу... Шепчет она сквозь слезы. «Не хочу постоянно это проживать!» «Адель!» Поднимаюсь и прижимаю ее к себе. «Тише, милая!» «Я даже сейчас это проживаю. Я чувствую твои руки тепло, но все равно задыхаюсь от ужаса, что тебя может не быть. Все хорошо!» Обнимаю ладонями ее мокрое от слез лицо. «Адель, любимая моя, все хорошо, слышишь? Я здесь!» «Рядом с тобой. Вот, послушай». Прижимаю ее ладонь к своей груди. «Со мной все в порядке. Мое сердце стучит, потому что ты рядом. Я и представить не могу, что ты пережила за эти дни. Но я сделаю все, чтобы помочь тебе забыть о них навсегда. Я знаю, что это не дело одного дня. Но мы справимся, поверь мне. Я все для тебя сделаю, ведь ты моя жизнь, Адель». Я обнимаю ее, целую. Она рядом. Она со мной. Я никому ее не отдам. Никому не позволю больше приблизиться к ней. Если у кого-то из нас имелись розовые очки, то их уже точно нет. Слетели, разбившись вдребезги. Мы оба приведем себя в порядок, зададим настройки с учетом прожитого опыта и начнем жизнь с чистого листа. Нашу лучшую жизнь.